Вот отсутствие книг меня не огорчает. Как точно я помню и 12 декабря, и другие даты, но преспокойно забываю дела более важные. Я потому лишь и вспомнил про книги, что у капитана Фалькенберга с супругой было много книг в доме, романы и драмы, полный шкаф. Я сам видел, когда красил в Эвребе окна и двери. У них было полное собрание писателей, а у каждого писателя полное собрание книг, по 30 томов. Зачем им понадобилось полное собрание, не знаю. Книги, книги, 1, 2, 3, 10, 30. Они поступали каждое Рождество, романы, 30 томов, из года в год одна история. Должно быть, капитан и Фру читали эти романы. Они знали, чего искать у отечественных авторов, ведь в романах так много говорится о том, как добиться счастья. Да, наверное, затем и читали, откуда мне знать. Господи, какая пропасть книг там была, когда я красил. Мы вдвоем не смогли передвинуть шкаф. Лишь трое мужчин с помощью стрепухи смогли его передвинуть. Одним из троих был Гринхусен. Он весь побагровел под тяжестью отечественной литературы и сказал: «Не возьму в толк, зачем нужна людям такая пропасть книг?» Как будто Гринхусен мог хоть что-нибудь взять в толк. Должно быть, капитан и Фру держали эти книги, чтобы все они были на месте, чтобы собрание было полным. Убери хоть одну, в шкафу образовалась бы брешь. Все книги были одинаковые, все как на подбор, однообразная поэзия, одна история из года в год. У меня в хижине побывал охотник на лосей. Событие невеликое, и собака у него оказалась злая как черт. Я был рад, когда он ушел. Он снял со стены мою сковороду, что-то на ней жарил и закоптил ее. Собственно говоря, это не моя сковорода. Ее оставил один из тех, кто побывал в хижине до меня. Я просто взял ее и начистил золой и повесил на стену вместо барометра. Теперь я снова ее начищаю. С ней очень удобно, она всегда тускнеет перед дождем. «Будь здесь Рагнхильд», — думается мне. Она непременно выхватила бы сковороду у меня из рук и сама начистила ее. Но потом я решаю, что уж лучше я сам приведу в порядок барометр, а Рагнхильд пускай займется чем-нибудь другим. Если бы этот уголок леса стал нашей вырубкой, то под ее началом были бы дети, коровы и свиньи. А уж о своих сковородах я сам позабочусь. Ладно, Рагнхильд? Помню я одну женщину, которая ни о чем не заботилась и меньше всего о себе самой. Она плохо кончила, эта женщина. Хотя 6 лет назад я не поверил бы, что можно быть нежнее и ласкивее, чем она. Я возил ее в гости, и она смущалась, она краснела и опускала глаза, хотя была моей госпожой. Самое занятное, что и меня это заставило смутиться, хотя я был ее слугой. Отдавая мне какое-нибудь приказание, она одним лишь взглядом своих глаз открывала передо мной неисчислимые красоты и сокровища в дополнение ко всему, что я уже знал. Я до сих пор это помню. Да, я сижу здесь и до сих пор это помню. Я качаю головой и говорю себе самому: как все было удивительно! Ах, как удивительно! И она умерла. Что же дальше? Дальше ничего, а я живу. Но ее смерть не должна бы огорчать меня, ибо я загодя получил вознаграждение за эту потерю, когда она взглянула на меня своими глазами. Вот, наверное, как. Женщина. Что знают мудрецы о женщине? Помню я одного мудреца. Он писал о женщинах. Он написал 30 томов однообразных пьес о женщинах,